Это случилось в конце марта, когда уже по-весеннему долгими днями на открытых солнцу полянах оседал снег, затвердевавший по ночам хрустящим настом. В оврагах между полями понатропили зайцы, потемневшие от вытаивших шевеков и сена зимник, уже проступал под конскими копытами, неокованные полозья обрезали дорогу, и сани заносило в раскаты. Зимник рушился, и скоро нашей связи с большим миром предстояло прерваться, пока по освободившемуся ото льда Васюгану не придет снизу первый почтовый катер, а вслед за ним, дымя и оглашая гудками многочисленные излучины, пришлепает старенький колесный пароход с пассажирами. Но до половодья было ждать еще больше месяца, а в тот мартовский день Пышкин привез в контору последнюю зимнюю почту. Развернув шуршащую оберточную бумагу, я достал пачку газет и писем. Первым лежал конверт, на котором валившимися друг на друга буквами было выведено «Пышкину Алексею Васильевичу». Письмо было из Ленинградской области, фамилия отправителя неразборчива. «Пышкин», — позвал я, — «тебе письмо». Он взял конверт, долго недоуменно разглядывал его и, неумело надорвав, вынул два исписанных тетрадных листка, прочел первые строчки, и губы его задрожали. «Откель?» — спросил кто-то. Весь напрягшись, он торопливо прочел до конца и стал перечитывать снова. Не иначе родня объявилась. Ольга Филиппова подсела рядом и положила ему руку на плечо. Или кто из детдомовских вспомнил? — Мама! — сказал Пышкин. Голос его осекся. — Мама меня нашла! Что-то совсем новое было в его лице, радостное и в то же время беспомощное. Что пишет-то? К себе зовет. Пышкин не дождался парохода. Он уехал на буксирном катере, спускавшемся вслед за льдом Каби и причалившем с баржей на ночь под Яру нашей деревни. За неделю до этого Настасья, собирая парнишку в дорогу, перекроила ему Антонычеву саржевую рубаху, связала портяные носки и сшила из чего-то перелицованные брюки. Старая крючиха подарила почти новенькую суконную кепку. Бородиниха принесла пиджак сына. Только с обувкой у мальчишки было худо. Детдомовские ботинки износились, а новых достать было негде. Накануне отъезда выручила Ольга Филиппова. Отдала чирки, не вернувшегося с фронта брата. Всем миром снарядили Пышкина так, чтобы несовестно было ему ехать с добрыми людьми. Катер пришел поздно вечером, а на рассвете лишь чуть проступили в клубящемся тумане берега, моторист начал заводить мотор. В деревне еще спали, провожать Пышкина пришел только Антоныч. По крутому узкому трапу парнишка взошел на баржу и повернулся лицом к деревне. — Эй, на берегу! Сына провожаешь? — простуженным голосом спросила с палубы невыспавшаяся девка-шкипер в чунях на босу ногу. — Сына, — сказал Антоныч, — эх, ма, вся жизнь в дорогах и проводах. Девка потянулась до хруста в костях и зевнула. — Чалку отдай. Антоныч сбросил с вкопанного у воды столба срощенный в петлю конец веревки. Катер застучал громче, отчалив от берега, натянул выскочивший из воды трос, и баржа медленно скользнула по сонной поверхности реки. Пышкин сорвал с головы кепку и все махал и махал ею, пока не скрылись с глаз в тумане серые избенные крыши нашей деревни. Много было коренных деревенских, покинувших Красноярку в разные годы и постепенно забывавшихся. А Пышкин прожил с нами всего год. Пока был на глазах, его жалели, а вскоре о нем перестали вспоминать. Только Антоныч порой вдруг задумывался и, ненароком вздохнув, всыпал и гренки лишнюю пригоршню овса, да при взгляде на нарисованных коней иногда теплели усталые глаза женщин. Как один день отошла очередная посевная, окинулись зеленью поля, хлеба после снежной зимы пошли сильнее и гуще, опять медленно уходила с лугов вешняя вода. Накануне покоса зашел ко мне в контору Антоныч. Размотав вытканную опоязку, которой подпоясывала зимой ватную фуфайку, а летом, спасавший от гнуса пиджак, достал кисет. «Киношников проводил», — сказал он, закуривая. «Посулились через неделю опять приехать». «Поглянулась вчера картина?» — спросил я. Антоныч кивнул. «Чувствительное. Такое кино я уважаю. А то другой раз не поймешь, чё к чему». Он замолк и посмотрел на меня. «Все хочу спросить, как это так срисовано, что будто и взаправду люди ходят, разговаривают?» «Это не срисовано», — сказал я. «Это артисты представляют». «Не должно быть», — возразил Антоныч. «Чё-то ты неладно говоришь. Срисовано все там». «Да правда же, артисты. Вот вчера Крючков играл, а его до этого еще в одной картине показывали, помнишь? Такой бравый, с баяном». Антоныч надолго задумался. Потом вдруг хитро прищурился. «А петух?» «Что петух?» — не понял я. «Петуха вчера казали. Горластого такого. Тоже, по-твоему, артист?» «Так ведь снимают же. На пленку снимают. А потом через аппарат прокручивают. Крючкова сняли, петуха сняли, тебя могут сфотографировать, и ты сам на себя будешь в кино смотреть». «Значит, хватография». «Так бы и пояснил сразу, а то артисты, артисты». Антоныч вроде даже обиделся. «А ведь я по делу зашел», — сказал он, помолчав. «Корюха третьего дня ожеребилась. Так запиши, жеребеночка. Масти буланой. Жеребчик». Я достал из шкафа узенький бланк акта на оприходование молодняка и тетрадку, в которую недавно выписал по алфавиту из учебников по древней истории понравившиеся мне имена. У Антоныча не было изобретательности, он все сводил к масти, поэтому лошади у нас в основном были воронки, серки, корюхи, рыжухи. То ли дело Аполлон, Афродита. «Назовем его Буцефалом», — предложил я, обмакивая перо в непроливашку. — «Ага». — «Это что за кличка?» — не понял Антоныч. — «Был такой великий полководец Александр Македонский, а у него был конь Буцефал». — «Не, — возразил Антоныч, — я другое имя хочу дать. Жеребеночек славный, ласковый. Я его Пышкиным назвал». — «Ты что? — изумился я. — Нельзя человеческую фамилию коню давать. «А как же так, Горбуниха?» — спросил Антоныч. «Ты же знаешь, у нее другая кличка», — сказал я. «А кобылу стали так звать после того, как Варенька Горбунова, которая на ней воду возила, уехала. Горбуниха вроде прозвище, а настоящая кличка — Гнедуха. Ты же сам знаешь». Антоныч почесал за ухом. «Ну, раз такое дело, пиши как можно. Только я его буду Пышкиным звать. Ты приходи поглядеть. Любопытный же ребенок». Я записал в акте. Кличка — Буцефал. Жеребеночек был буланый, с белой пролысиной во лбу. И задняя левая нога тоже была светлой, как будто в чулке. Но выглядел он некрасивым, большеголовым, и шерсть под нижней губой росла пучком, как редкая бороденка. Все-таки он был позднышком, зато действительно оказался ручным и ласковым. Колхозные ребятишки, днями обитавшие на кон-дворе, сразу полюбили его, и, взобравшись на городьбу пригона, в котором малыш ходил с матерью, звали «Пышкин! Пышкин!». Жеребенок доверчиво тянулся к ним, и ребята давали ему краюшку. Хлеб стал уже вольным, и его хватало всем. На третьем году жеребчика подложили и начали запрягать. Стал он конем немогутным, но тягущим. Всегда тянул в упор и не лукавил. Артель наша к тому времени объединилась с двумя соседними, и контору перевели на центральную усадьбу укрупненного колхоза. Укрупненным он только назывался, Хозяйства, с которыми объединились, были тоже маломощными, народу прибавилось, но силы для размаха не хватало. Деревни стали свозить в одну, и, коль уж пришлось стронуться с места, часть наших деревенских уехала совсем. Уехал куда-то на Иртыш к дочерям Антоныч, и вскоре там помер. Еще раньше переехал в город Арсентий Васильевич, не стало Тихоныча, взяли в армию подросших ребят. А на Васюгане пошли перемены, вконец изменившие всю нашу жизнь. Понаехали издалека экспедиции с тракторами, полевыми вагончиками, буровыми станками. Искрестили поля и дороги следы стальных гусениц, пролегли в несколько накатов гати, через казавшиеся непроходимыми болота. Запахло соляркой там, где пахло лишь пихтой и багульником. Мы всегда брали то, что родила земля, то, что само тянулось из нее на свет к солнцу. Но оказалось, что самые богатства упрятаны далеко внутри. Денно и ночно гудели теперь машины, допоздна светились огнями окна нового клуба, где на всю мощь гремела радиола. Тесно стало в поселке от бородатых геологов, нефтеразведчиков, строителей. Одна за другой выходили замуж за приезжих колхозные девки, и новый председатель Григорий Федорович, вздыхая, выписывал деньги на свадьбы. Между тем начались новые объединения и укрупнения. Соединился с соседним наш район, и новое районное начальство решило укрепить ближние хозяйства за счет дальних. Наша артель была дальней, и ее влили в расположенную рядом с райцентром. Поздней осенью увезли на барже машины, которые мы завели, коров, лошадей. Всю постройку бросили, дешевле строить заново, чем ломать и везти в такую даль. Как-то уже работая в городе, я приехал осенью по командировке в то самое село, куда в свое время свезли наши колхозные достояния. Колхоз здесь реорганизовался в совхоз, село строилось, росло, всюду были машины, и ничто уже не напоминало о том, что здесь есть частица труда всех наших деревенских. Мне надо было попасть на ферму, и, сойдя с автобуса, я отправился к белевшим на краю села длинным фермовским строениям. В страдную пору улица была безлюдной. Только деловито рокоча и трясясь на ухабах, меня обогнал новенький колесник с замызганной прицепной тележкой, да два самосвала провезли куда-то кирпич. По всей улице из конца в конец тянулся бугор желтой глины, в селе прокладывали водопровод. Держась ближе к городьбе, я свернул ведущий к ферме проулок. В нескольких шагах от меня, возле бревенчатого сарая, лохматый парень стегал запряженную в водовозку клячу. Однако колесо по ступице утонуло в заплывшей грязью колее, и лошадь тщетно тянула из хомута худую шею, пытаясь выдернуть увязшую бочку. Что-то мне вдруг напомнило нашу деревню. «Эй, ты!» — окликнул я парня. «Обожди, не стегай!» Он опустил вожжи и оглянулся на меня. «Сейчас помогу», — сказал я. «Тут стежок нужен. Все-таки я вырос в колхозе, где работали на лошадях, а этот парень был уже из другого поколения». Подняв валявшуюся на обочине сломанную жердь, я подсунул ее под ось и с трудом приподнял. «Трогай!» Парень дернул вожжи, и конь, натужась, вытащил водовозку из колеи. Я опустил пониже через сидельник, ослабил хомут, давивший подрагивавшую зловатыми жилами шею тяжело дышащего мерина, из-за которого мои туфли захлебнулись грязью, и снова что-то знакомое почудилось мне в этом нескладном костистом одре. — Слушай, что это за конь? — спросил я. — Обыкновенный, совхозный. Парень цыкнул слюной сквозь зубы и стал соскребать об обод колеса, нальнувшую на сапоги глину. — Давно на колбасу пора. Мерин стоял, понуро опустив голову, ребристые бока его, покрытые клочковатой шерстью, стали вздыматься тише, ровнее, и сам он уже словно дремал. Сведенные старостью и работой ноги его оплыли. Левая задняя была белой. Я видела это, несмотря на насохшую грязь. А все-таки откуда он у вас? Я уже узнал коня. Хотелось лишь удостовериться. Парень неопределенно махнул рукой. «Откуда? Оттуда откуда-то, с Васюгана. Он даже не знал, как называлась наша деревня. Он ничего не знал. Кличка его какая?» «Кличка? Язык сломаешь». Парень ухмыльнулся. «Черт знает, какая кличка. Буцефал». «Нет, не Буцефал он вовсе», — сказал я и погладил Мерина по пролысине меж усталых слезящихся глаз. «Не Буцефал он, а Пышкин». Конь вздрогнул и насторожил уши. «Пышкин, Пышкин», — повторил я. Обнажив полусъеденные желтые зубы, Мерин легонько как-то пожеребячье заржал и мягкими влажными губами ткнулся мне в руку. Отслужив уже после войны в армии на Чукотке, Серега рассказывал, что полярными ночами во время ураганных ветров солдаты там ходят от казармы к казарме, держась за протянутые между зданиями канаты. Память — тоже канат, по которому возвращаешься в прошлое. И чем ты старше, тем крепче за него держишься. Но когда-нибудь, оторвавшись, навсегда исчезнешь в студеной мгле. Исчезнет моя память, уйдет в небытие мое прошлое. А ведь оно было, было, было. Всем хорошим во мне я обязан книгам. Эту горьковскую фразу я переписал когда-то с листка отрывного календаря в свой дневник. Переписал, потому что мне тоже многое в жизни дали книги. Но гораздо большим я обязан людям, многим людям. Эта книга в какой-то мере возврат им моего долга, неоплатного долга, ибо нельзя оплатить то, чему нет цены. Закинув за спину охотничье ружье, шел по уже совсем маленьким, заросшим осинником полям, искал исчезнувшие дорожки, обвалившиеся мостики через ложки. И, казалось, кто-то, тоскуя со мной, тоже ходит по пустошам, тщетно ищет потерянное. По сгнившим бревнам гати вышел к полевому стану и серым столбам, когда-то державшим соломенную крышу гумна. Примяв высокую крапиву, заглянул в затянутый паутиной дверной проем осевшей избы, и из темноты напахнуло землей и тленом. Присел на вкопанный у двери культстана почерневший чурбак, почудился запах свежеобмолоченной ржи, соломы, почудились голоса, понукание охрипшего канагона. Шевелил траву ветер, шуршал сухим под еще ядреными стойками со свисавшей с перекладины ржавой отвалкой, в которую били, зывая на обед страдавших колхозников. Склонившись, поднял с земли самоковочный баранной зуб, ударил по ржавому железу. Дрогнув, отвалка коротко звякнула, и глухой звук тут же угас. Снова пошел по когда-то раскорчеванным на солнечных елбанах полоскам, казалось, временами слышу стук телеги по накатнику, окрики пахарей, скрип колесухи. Шел на звуки и голоса, они удалялись, таяли, умолкали. И все звучали во мне слова, обрывок когда-то слышанной песни. Шел, путаясь ногами, вцеплявшийся, пытавшийся удержать траве, а песня все сопровождало, и не мог от нее отделаться. Позарастали стежки-дорожки. Вспомнил босую девчонку в ситцевом платьишке на вазу со снопами, коня, прытко разбежавшегося под гору. Вспомнил тех, кто радовался и печалился, смеялся и плакал, всех, чье дыхание здесь развеялось, растворилось в небе, в траве, трепетных листьях деревьев. Позарастали мохом травою, где мы гуляли, милый, с тобою. Непонятный, усиливающийся гул шел откуда-то, и словно причитание, словно плач по прошедшей молодости, щемящей любви, звучала песня. Гул становился громче, явственней. Я не хотел его, но он был рядом, врывался в комнату. Я открыл глаза. Ветер шевелил занавеску на окне. Кто-то внизу на улице завел машину, перекликались ребятишки. Город пробудился, шумел. Начинался день. Сон улетучился, но я еще пытался его удержать, все шептал и шептал слова. Светлые корпуса академгородка, старинные купеческие дома с шатровыми башенками, массивные колонны Первого Сибирского университета, игла телевизионной башни над голубыми луковками куполов старообрядческой церквушки, новые микрорайоны, теснящие и прилепившиеся на склонах насыпушки первых послевоенных лет. Стекло и бетон современных зданий, виньетки, арабески на фронтонах бревенчатых домов, дыхание нашего стремительного века, невнятные голоса прошлого. Мой Томск — город, в котором живу вот уже больше 20 лет. Временами он чем-то напоминает мне далекий город моего детства — Нарву. Проступающими ли из-под асфальта камнями мостовой на кузнечном взвозе? Крутым ли обрывом тенистого лагерного сада или еще чем-то другим, неуловимым, как улетучившиеся воспоминания, как забытый сон? Любуюсь распахнувшимся за рекой Томском, когда по Шигарскому тракту выезжаю с соснового бора на пойменный простор к соединившему берега Томим мосту. Любуюсь звездной россыпью мигающих городских огней, возвращаясь поздним вечером домой из села, радуюсь городу, но всякий раз, когда приезжаю в деревню, радуюсь ее полям, траве, лесу, радуюсь запаху свежей борозды, теплу истопленной березовыми поленьями русской печи. Когда-то учился в чистеньких городках, где кудрявый занавес плюща скрывал следы чугунных ядер и щербины времени на каменной кладке старых стен. Затем всю войну еще долго после жил в бревенчатой сибирской деревушке с ее памятью.